Я долго останавливался на анекдотических подробностях, потому что они знакомят нас с характером монгольского героя. Но я вкратце упомянул о том, что на развалинах Багдада он воздвигнул пирамиду из 90 000 отрубленных голов. Снова посетил Грузию, раскинул свой лагерь на берегах Аракса и объявил о своем намерении выступить в поход против атаманского императора. Сознавая важность этой войны, он созвал войска из всех провинций. В списки его солдат было внесено 800 000 имен. Но блестящие названия начальников 5-тысячных и 10-тысячных конных отрядов обозначали не столько число находившихся на лицо солдат, сколько ранги и содержание вождей. Монголы приобрели огромные богатства, ограбив Сирию, но уплата их жалования и недоданных им за 7 лет сумм еще более крепко привязывала их к императорскому знамени. Между тем, как монгольский император был занят этими экспедициями, Баязид мог в течение 2 лет собирать свои военные силы для более серьезной борьбы. Они состояли из 400 000 всадников и пехотинцев, вовсе не отличавшихся одинаковыми достоинствами и одинаковой преданностью. В этом числе находились и янычары, число которых мало-помалу достигло 40 000, и национальная гвардия, известная в новейшие времена под названием «Спахи», и 20 000 европейских кирасиров, покрытых черною и непроницаемую броней, и войска из Анатолии, владетели которой укрылись в Тимуровом лагере, и колония татар, которых Тимур выгнал из Кипчака и которых Баязид поселил на равнинах подле Адрианополя. Неустрашимая самоуверенность побудила султана выступить навстречу его противнику, и он стал лагерем подле развалин злосчастной Сивы, как будто избрав эту местность театром своего мщения. Тем временем Тимур шел от берегов Аракса через Армению и Анатолию. Его отвага не пренебрегала самыми благоразумными предосторожностями. Его быстрое наступательное движение совершалось в порядке и с соблюдением дисциплины, а шедшие впереди и расчищавшие ему путь летучие эскадроны тщательно осматривали леса, горы и реки. Твердо придерживаясь своего намерения вести войну внутри атаманских владений, он уклонился в сторону от атаманского лагеря, искусно повернул влево, занял Кесарию, перешел через Солончаки и через реку Галис и осадил Анкару. Между тем султан, стоявший неподвижно на своем месте и не имевший никаких сведений о том, что делалось, сравнивал быстроту татарского наступления с медленными движениями улитки. Он с негодованием повернул назад и быстро двинулся на помощь Канкаре, а так как оба полководца горели нетерпением сразиться, то окружающие этот город равнины сделались театром достопамятной битвы, увековечившей славу Тимура и позор Баязида. Этой решительной победой монгольский император был обязан самому себе, своей находчивости в критическую минуту и 30-летней дисциплине. Он усовершенствовал военную тактику без нарушения привычек своей нации, главная сила которой заключалась в искусстве ее стрелков и в быстрых эволюциях многочисленной кавалерии. Способ нападения был одинаков и для отдельных отрядов, и для всей армии. В атаку сначала шла передовая линия, поддержанная в правильном порядке эскадронами многочисленного авангарда. Вождь не спускал глаз с того, что происходило на поле сражения, и по его приказанию правое и левое крыло подвигались вперед одно вслед за другим своими отдельными отрядами, то в прямом, то в косвенном направлении. Неприятелю приходилось выдерживать 18 или 20 атак, а каждая из этих атак могла окончиться победой. Если же все атаки оказывались бесплодными или безуспешными, император находил необходимым свое личное участие в битве. Тогда он подавал сигнал для выступления главных сил своей армии, находившихся под его личным предводительством. Но в битве при Анкаре даже эти главные силы были поддержаны с флангов и с тылу самыми храбрыми резервными эскадронами, находившимися под начальством сыновей и внуков Тимура. Завоеватель Индостана с гордостью выставил вперед линию слонов, которые были скорее трофеями, чем орудиями победы. С употреблением греческого огня были хорошо знакомы и монголы, и атаманы, но если бы они заимствовали от Европы недавнее изобретение пороха и пушек, этот искусственный гром, вероятно, решил бы битву в пользу той стороны, которая сумела бы употребить его в дело. В этот день Баязид отличился и как солдат, и как полководец, но его гений должен был преклониться перед более высоким гением его противника. А в решительную минуту большая часть его войск покинула его по различным мотивам.